пусть кризисы и мучения, но это и есть творчество, а не конвейер исполняемых желаний. Правда, я там могу опять стать больным и стареющим. Надоело быть счастливым, когда хочешь и когда не хочешь, — думал вечно счастливый Пятница. Я стал идиотом, потому что только идиоты всегда счастливы. Правда, я так привык к своему блаженному состоянию. Надоело вечно тренироваться и ни с кем всерьез не играть, — думали футболисты. Надоело вечно умирать и не умереть, — думал Дукиш-Медукиш. Надоело исходить злобой и не иметь возможности уничтожить человечество, — думал мощный удар. Надоело ничего не желать, — думал жертва рекламы. Надоело быть пьяным, — думал, куда глаза глядят. Надоело измываться над виртуальными детьми, — думал, дед-угубитель и дед-ненавистник. Да и живые, пусть себе живут спокойно. Хочется, как раньше, плавать стюардами, любить море. Надоело бояться, ходить в броне и шлеме, — думал Ричард. Надоело быть детьми, — думали дети. Надоело работать, не видя результатов работы, — думали китайские кули. Короче говоря, все, кто тут был, охваченный единым порывом, думали в сущности об одном — о том, что унизительно, когда исполняются все твои желания, противно быть игрушками в лапах этой глупой Бермудии, хочется одержать верх над нею, а заодно над собой. Даже Ник думал примерно об этом. А еще все, или, по крайней мере, многие, вольно или невольно подумали примерно так. Если теперь тут будет все за деньги, то какой смысл? И кто знает, может быть, эта мысль и оказалась решающей. Глава 63. Лирическое отступление о Нике для того, чтобы читатели помучились и не сразу узнали, чем все кончилось. Ник вспомнил случай из далекого детства, когда ему было лет 5. Он с мамой был в магазине, захотел конфет, ярких леденцов. От зеленых язык становится зеленым, а от красных — красным, это смешно. Но мама почему-то считала эти конфеты вредными и отказывалась их покупать. Ник закапризничал, захныкал, и вдруг услышал голос девочки. Девочка была даже младше его. Она, обращаясь к своей маме, сказала очень солидно: «Надо же, какой невыдержанный ребенок!» Ник показал ей язык, но ему стал не по себе. «Невыдержанный? Что такое невыдержанный?» Как-то приходил врач, когда у него был грипп, и сказал: «Надо его еще 3 дня дома выдержать». «То есть, что ли, получается, его мало дома выдержали?» «Нет, тут другое». Наконец Ник догадался: невыдержанный — это тот, кто не выдерживает, когда чего-то хочет, и удивился, что в этом плохого. «Ну, хочет он конфеты, что? Зачем выдерживать-то? Или хочет он поиграть? Опять, что ли, зачем-то выдерживать?» Стал думать дальше и понял. Наверное, девочка имела в виду привычки некоторых, особенно взрослых, зачем-то запрещать себе, когда они чего-то захотят. Отец, например, иногда, устав, ложился на диван и говорил: «Эх, в горы бы сейчас! Или на море! Но нельзя!» «Почему нельзя?» — удивлялся Ник. «Потому что нельзя, малыш!» «Странно, — думал Ник, — хочется, а нельзя!» Так, ничего и не уразумев толком, он, оказавшись в очередной раз с мамой в магазине, решил ничего не просить, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Ему хотелось и одного, и другого, и третьего. Он терпел, ничего не попросил. «Какой ты молодец», — сказала мама, когда они вышли. «Настоящий мужчина!» И Ник почувствовал удовольствие. «Вот для чего выдерживают», — решил он. «Сначала тяжело, а потом удовольствие. Надо попробовать еще раз». И опять во время посещения магазина он ничего не просил. Мама поглядывала на него и вдруг спросила: «Ничего не хочешь?» «Нет», — ответил Ник с гордостью. Ему так это понравилось, что он повторил эксперимент и в третий раз. Мама даже встревожилась. «Ты почему ничего не просишь? Заболел?» «А что это я буду просить? Я маленький, что ли?» «Вот в чем дело», — рассмеялась мама. «Ты характер воспитываешь. Молодец!» И купила ему в награду пакет тех самых конфет, которые считала вредными. На этом Ник прекратил эксперименты. Он удивлялся Вику. Тот сроду ничего не просит. Но потом понял: Вик не просит, потому что не хочет. Сидит за компьютером и с книгами, и ничего ему больше не надо. А Нику всегда всего хочется. Это большая разница. Легко быть выдержанным, если тебе ничего не надо. И вот сейчас Ник сначала подумал о том, как жаль будет расстаться с Бермудией. где можно играть сколько хочешь, когда хочешь и во что хочешь. Но тут же пришла мысль, а ведь по-настоящему интересно играть лишь тогда, когда на это нет времени.